Ральф зашагал к шалашам, Джек с ним рядом. «Помогу немножко», — бормотнул Джек, — «потом искупаюсь». «Да ладно уж». Но у шалашей Саймона не оказалось. Ральф сунул голову в дыру, высунулся и оглянулся на Джека. Смотался. «Надоело ему», — сказал Джек. «Купаться пошел». Ральф нахмурился. «Странный он. С приветом». Джек кивнул неопределенно, кажется, в знак согласия, и, не сговариваясь, оба бросили шалаши и отправились к бухте. «Вот искупаюсь, поем чего-нибудь», — сказал Джек, — «и на ту сторону горы подамся, следы поищу. Пошли?» «Так ведь же солнце почти село». «Ничего, я-то управлюсь». Они шагали рядом, два мира чувств и понятий, не способные сообщаться. «Эх, мне бы застукать свинью!» «Выкупаюсь и сразу за шалаш возьмусь». Они посмотрели друг на друга с изумлением, любовью и ненавистью. Понадобились соленые брызги бухты, крики, барахтанье и смех, чтобы снова и их объединить. Саймона, которого они думали застать на пляже, там не оказалось. Когда Ральф с Джеком спустились на берег, чтобы взглянуть на гору, он прошел за ними несколько ярдов и остановился. Нахмурившись, он нагнулся над грудой песка, из которого кто-то пытался вылепить домик, потом отвернулся и целеустремленно направился к лесу. Он был маленький, тощий мальчуган с острым личиком, и глаза у него так сияли, что Ральф сначала принял его за веселого, хитрого шалуна. Черные густые космы нависали на низкий широкий лоб и почти закрывали его. Шорты на нем истрепались, и он, как Джек, ходил босиком. И вообще-то смуглый, Саймон сильно загорел и блестел от пота. Он пошел по просеке, мимо той скалы, на которую взбирался Ральф в первое утро, потом свернул вправо под деревья. Ноги сами несли его привычным путем среди фруктовых деревьев, где каждый мог раздобыть себе вдоволь и без труда несытной, правда, еды. Цветы и фрукты росли рядом вперемешку, и вокруг стоял запах спелости и густое жужжание несметных пасущихся пчел. Здесь его догнали увязавшиеся за ним малыши. Они говорили все разом, что-то выкрикивали наперебой и тащили его к деревьям. Среди пчелиного гула в закатных лучах Саймон срывал им фрукты, до которых они не могли дотянуться, отыскивал среди листвы самые спелые и наобум совал в жадно протянутые ручки. Отделив всех, он оглянулся. Обнимая охапки отборных плодов, малыши смотрели на него неотрывно и загадочно.